Скажем прямо, раскулачивание произвело на меня гораздо большее впечатление, чем список благодеяний. А к тому же все нынешние старики были активными врагами слова и мысли. Слова они не чувствовали, а мысли не понимали. Среди них водились талантливые бесы, умело игравшие словами, кадрами и черт знает чем. Совести они были начисто лишены. Для разрядки мне хочется помянуть мельчайшего из бесенят, несчастного, оплеванного и до отвращения трусливого. Ахматова объявила его большим поэтом, и он по-настоящему, почти как бедняга Бродский, рыдал у нее на похоронах. Студенты математического факультета устроили вечер памяти Ахматовой и поручили организацию большому поэту. Человек он, кстати, очень красивый. И смотреть на него на председательском месте было бы очень приятно, если бы он не дрожал, как осиновый лист. Кто-то из выступавших, кажется, К.И., прочел стихи Ахматовой. А здесь, в глухом дыму пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отвратили от себя. И сказал, что поразительно, как поэты чувствуют свое будущее и судьбу. Он заключил, что поэты обладают даром предчувствия. Тут же слово взял председатель и дрожа произнес. Тут говорят о предчувствии будущего. Надо понимать, что это не какая-нибудь мистика, а научное предвидение. Аудитория, умные математики, у которых должны хоть немного ворочаться мозги, чтобы одолеть этот факультет, ответили дружным смехом. Я потом узнала, что начальство, то есть декан, приказала поэту провести вечер поприличнее. Он так привык бояться начальства, что принял и декана за своего начальника. Так Ахматова истратила свой талон на красивого большого поэта. Начальник евреев. Чтобы зреньем напитать судьбы развязку. Мандельштам, еще не достигший сорокалетия, но уже близкий к концу, прикованный к Москве и тяготившийся неподвижностью, он плохо переносил вынужденную неподвижность. Камеру с запертой снаружи дверью, прописку, хотя бы она была в Москве или в Воронеже. Хоть бы мне умереть, не узнав, как я переношу тюремную камеру. Так вот, Мандельштам дико рвался на юг и пробовал преодолеть пространство одной лишь силой зрения. Неудивительно, что в стихотворении, возникшем на зрительном порыве, названы различные цвета. Малиновая ласка, до оскомины зеленая долина, красная и желтая краски, еще не заглохшая в восстановленном и принудительно неподвижном застывшем мире. В свое время я приняла всю цветовую нагрузку как должное и не задумалась над ней. Семенко обратила мое внимание на реминисценцию из Крылова «До оскомины зеленая равнина». Всем известно, что такое зелен виноград, которым лисица как бы сознательно пренебрегает, чтобы не набить себе оскомину. Мандельштам, вырвавшийся на простор и увидавший недоступную долину, сам над собой посмеялся и вспомнил Крылова. Мы-то хорошо знали, что никуда вырваться нельзя. Не мешало бы пересчитать случаи, когда Мандельштам жалуется на свою привязанность к месту. Это относится не только к периоду ссылки, она только завершила общую тенденцию привязывать человека к месту. Парадоксально, но эпоха, ознаменованная огромными перемещениями людей в лагеря, в ссылки и добровольными в поисках куска хлеба, в то же время закрепляла благополучный слой за определенным местом.